Время было позднее, а в такое трамвая ждать все равно, что снега в июле. К счастью, вскоре она заприметила салатовую «Волгу» с оранжевым плафоном старого советского образца. Кристина замахала руками так, будто была Робинзоном, а такси, проплывающее мимо острова, шхуной. «Герой Сталинграда, пожалуйста!» «Насколько вы рассчитываете?» — дипломатично осведомился таксист. Кристина пожала плечами. Вопрос ей не понравился. «А вы?» Водитель назвал сумму, от которой покоробила бы Абрамовича с эмиром Бахрейна. «А не жирно? Пока до метро доберетесь, а оно уже, пожалуй, закроется», — рассудительно сказал таксист. «Тут глухомань конченная, а я с Абалони черта лысого колл-центр подберу. Спальный район. Значит, обратно порожняком. Вот и вся арифметика. Кто, спрашивается, в оба конца оплатит? Тут кому больше надо?» Водитель дружелюбно улыбнулся. «А вам, значит, не надо?» — разозлилась Кристина, которую рассуждения таксиста не впечатлили. «А я вообще-то в парк!» — меланхолично отозвался таксист. «Какой парк?» — фыркнула Кристина. «Он же номера частные!» «Да?» — удивился таксист. «Правда? Я и забыл!» Кристина в нерешительности переступила с ноги на ногу. На улице здорово похолодало. Очевидно, надвигался очередной циклон. Или антициклон. Это небо не поймешь. «Ну что, так мы будем стоять?» — спросил таксист, собираясь отпустить сцепление и включив левый поворотник. Это был чистой воды шантаж, но не Кристина заказывала музыку. Из салона веяло теплом с легкой примесью табачного дыма. Порыв студеного ветра разметал ей волосы. «Черт с вами!» — сдалась Кристина, опускаясь на переднее сиденье. «Давно бы так похвалил водитель!» «Я вот думаю, может, самой извозом заняться?» — сказала она с вызовом, демонстрируя, что сломалась телом, но не духом. «Попробуйте!» — усмехнулся таксист. «Как говорится, у нас же свободная страна!» «Вы так думаете?» «Думать не по табелю о рангах не полагается!» — парировал таксист. «Зато вы, должно быть, деньги лопатой загребаете!» «Да уж», — согласился водитель, — «бац, и просто печатаю. Пользуйтесь тем, что выбора нет. Зато никто вас не неволит. Не нравится — идите пешком. К утру, глядишь, доберетесь. Если не околеете, конечно». В салоне воцарилось враждебное молчание, вроде затишье на индопакистанской границе. Бульвар Лепсы остался позади. Такси, следуя вдоль рельсов 15-го трамвая, по мосту пересекло Брест-Литовский проспект в районе метро Жатневая. «Вы думаете, большая радость вот так вот по ночам баранку крутить?» — сказал таксист примирительно. «Что у меня семьи, по-вашему, нет?» Кристина решила смягчиться. «Вы-то раньше кем работали?» — спросила она для начала. «В смысле раньше?» — не понял таксист. «Ну, до всего этого. Шибздеца!» — закончил за нее таксист. «Можно и так сказать». «Таксистом и был», — сказал таксист. «Редкое постоянство». «Да», — удивился таксист. «Я как-то и не думал. Профессия живучая. При любых режимах требуется халдеи, мусор вывозить». «Вы уж слишком», — протянула Кристина. «Я за рулем столько, что иногда мне кажется, будто я вместе с ним родился», — вздохнул таксист. «Под этими долбанными шашками. Всю чертову жизнь за баранкой. С армии. Я в 68-м, знаете, Чехословакию усмирял. Водил и служил на бензовозе, а после дембеля в таксопарк пристроил. Ну и пошло-поехало». Кристина промолчала. «Мда», — как бы про себя сказал таксист, — «бросили нас в Чехословакию. У них тогда капитализм начался, вроде как у нас сейчас. Кто бы нас усмирил, чтобы обратно в Союз? Уже соскучились?» — поинтересовалась Кристина. «А мне он и не надоедал», — сказал таксист мрачно. «Я его не разваливал. И вот что я вам скажу. В Союзе пенсионеры по помойкам не шастали. А варье разное, если и было, то, по крайней мере, в глаза не прыгало всей стране. Потому как стреляли за воровство. 50 000 рублей хапнул, все. Расстрельная статья. Будь ты хоть генерал, хоть министр. И суды не покупались. Да и вообще. Да если бы сейчас такое вести, девушка, то тебе не депутатов, не тебе кабмина, не администрации разных, от районных и до той самой, на Орджоникидзе. Ни единого чинуши не осталось бы. Бермудский треугольник пожрал. Вот красота, что скажете? Езжай себе в Кончазавку, выбирай любой, понимаешь, особнячок по вкусу. Хозяева расстреляны. Здорово, нет, правда». Кристина неуверенно хмыкнула, без особого осуждения, впрочем. То, о чем говорил таксист, в принципе совпадало с ее мнением. Только она была не уверена, стоит ли казнокрадов казнить. Как-никак мы идем в Европу, приобщаемся к мировым, так сказать, ценностям, по которым расстреливать их не полагается. Тьфу, что за сталинщина махровая? Как обойтись без расстрелов, Кристина, правда, тоже не знала. Потому предпочла промолчать. Вот, продолжал таксист тем временем, болтали и про Брежнева, и про Щелокова, и про Чурбанова, помоев вылили, по 3 ведра на каждого. Говорили, мол, и крали они, взятки брали борзыми щенками и яйцами от Фаберже. А где их миллионы теперь? Нет нигде. Значит, и не было у них никаких миллионов. Были бы, обязательно всплыли бы, согласилась Кристина. А кто бы все эти байки травил? Кто языком мел? Я вам скажу, то самое варье, что сейчас к власти пролезло. В кабине стало тихо. Очевидно, таксист выговорился, облегчил душу. Кристина не знала, что сказать. Некоторое время ехали молча. «А Волга ваш?» — спросила Кристина с интересом, посмотрев на спидометр. Стрелка указателя скорости была выполнена в виде горизонтальной полоски, ползущей при разгоне слева направо вдоль шкалы с цифрами. Кристина таких никогда не видела или внимания не обращала. Таксист, поймав этот взгляд, улыбнулся. «Моя! Такие датчики в 70-х ставили. Тогда считалось с наворотами. Шик! Я сначала на 21-й пахал. Помните такую, как «Берегись автомобиля»? Потом уже эту лайбу дали. В самом конце 79-го. Я что запомнил еще? Наши как раз в Афганистан вошли. Таксист невесело усмехнулся. Машину выкупили? А как же? Как таксопарк долго жить приказал? Я себе этот сарай оторвал. Цены б ему не было, если б не сыпался. Ломается? А то как же? 15-й год корыту. И в дождь, и в снег. А оно у меня всепогодное. «И я тоже», — подумав, добавил таксист. Волга свернула с Дегтяревской на Телиги и пошла накатом мимо Бабьего Яра на Куреневку. Справа на холме показались скупо освещенные купола Кирилловской церкви. «Хотел после армии в мореходку», — пробормотал таксист под нос. «А кум, нахрен тебе этот океан долбанный, когда в тачке длинный рубль, не отходя от кассы, куется? Что за жизнь у мариманов? Год в плавании. Кто твою жену трахает, кто детей растит, неизвестно. Ну, думаю, пойду в такси, вот и прошла жизнь за баранкой». Видимо, мысли о манящих огнях на траверзе Сингапура или Манилы, которым никогда не светит для него, привели таксиста в лирическое расположение духа, и он замурлыкал под нос. Он капитан, и родина его Марсель. Он любит песни, пляски, драки. Он обожает пить шотландский эль и любит девушку из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь, и губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки.